Этот рисунок, который я закопал в песочнице, в один прекрасный момент дорисовав задний фон, Сангоку Надека начала отчерчивать фрейм, так что пришлось прервать её на середине и силой отобрать лист. А иначе это никогда бы не закончилось. Если я в один миг уничтожу слизняка, который эффективно появится на нашей сцене, поднявшись из песка, когда при контакте рисунка и соли произойдёт не химическая реакция, но монстрическая мутация. План можно будет считать успешно выполненным. Не могу сказать, что я расслабился и отвлёкся на другие мысли, но до меня внезапно дошёл смысл фразы Сангоку Надека. «Я рада, что в этой жизни не всё так сладко». Когда я услышал её, то подумал, она просто рисуется. В голове даже промелькнула мысль, а вдруг это с виду тихая девочка, в душе помешанная мазохистка. Человек она дотошный, но только притворяется сильной. Это ясно. Однако в её словах заложено какое-то совершенно иное мировоззрение, о чём я сообразил лишь сейчас. Да, точно. Это поиск смысла жизни. Говорят, старания ни к чему не приводят, если сам процесс не доставляет радости. Но ведь даже самолёты летают, постоянно преодолевая сопротивление встречного ветра. Так почему же тогда люди живут или только мечтают о сладкой жизни, где всё устроено согласно их желаниям, где всё легко? Непонятно. Как бы людям не везло по жизни, в какой бы богатой семье они ни родились, чем бы их ни одарила природа, будь то ум или тело, они так же, как и те, кому повезло меньше, испытывают неудовлетворённость чем-либо, беспокоятся о каких-то вещах или на что-то жалуются. Но не потому, что просто жадные, да ещё лучшей жизни, а потому, что без тревог и недовольства человек, по-видимому, не ощущает себя живым. Человек жаждет найти смысл жизни. Он ищет трудности, преодолевая которые, сможет её ощутить. Что ж, как бы правдоподобно ни выглядели мои размышления, я всё равно не смогу постичь это чувство, потому что давно мёртв. Понятия вроде смысла или образа жизни для меня остаются загадкой, как содержание, трудное для усвоения книги. Эти слова не находят никакого отклика внутри меня. Они пустые. Но что насчёт Арараги Цукихи? Этого бессмертного чудовища, вечной птицы, перелетающей от человека к человеку, пересаживающейся из одного в другого. Наверное, этот феникс – единственная на свете странность, которая будет бесконечно долго водиться рядом с людьми, пока род человеческий не сгинет. Когда-то я тоже был мёртв. Я действительно некогда был человеком. Хотя в моём мозгу не осталось ни одного воспоминания о тех временах. Тем не менее, я осознаю, что значит быть живым и что значит быть мёртвым. Знаю, что жизнь приходящая кратковременна, и что смерть есть абсолютное ничто. Демонический старший брат тоже это знает. И бывший Кишот понимает разницу между жизнью и смертью. А что же тогда птица Феникс? Она просто существует. Для неё нет ничего, кроме настоящего. Как она себя осознаёт? Живой или мёртвой? Я не хочу жить вечно. Пускай моя жизнь будет короткой, зато я проживу её человеком. Какие напыщенности и эгоизм чувствуются в этих словах? Демонический старший врат вроде бы говорил нечто похожее. Интересно, каково их услышать той, чья жизнь не имеет конца? Насколько жестоко? Насколько пренебрежительно? Для неё звучали бы эти слова. Тщетно раздумывая о бессмысленных вещах, я услышал дикие вопли Рараги Цукихи и, отметив про себя, что у неё красивый голос, единственное, что в ней есть красивого, поднял голову. Несмотря на то, что ранее я упомянул о начале развязки, на самом деле нас ждал ещё один тревожный завершающий элемент кульминации. Реакция этой дилетантки при виде странности. Меня волновало, как она себя поведёт, потому что на роль монстра из другого измерения я смог взять только какого-то слизняка. Специалистам вроде братца Ошина или братца Кайки эта странность пришлась бы по душе. Но поскольку это слизняк, то для девочки он выглядит не столько устрашающе, сколько мерзко, что может лишь разрушить завышенное ожидание увидеть крутого монстра и расстроить её. Я самую малость побаивался, что она разочаруется, но мои опасения в итоге оказались напрасными. Вообще, как правило, существует несколько способов выявить присутствие странности. Чтобы сделать очертания этой доступными зрению, можно, например, посыпать её сверху той же солью. Но если обнаруженный монстр окажется невидимым для Рарагицукихи, во всей затее не будет никакого смысла. А вот почему я уделил этому столько времени и не просто скалькировал остатки странности на бумагу, а вдобавок попросил Сэнгоку Надека нарисовать на ней слизняка. Его изображение должно было стать трёхмерным, эффектно появиться из песка и тем самым ознаменовать кульминацию описываемой мной истории. Вот только оно стало не просто трёхмерным, а гигантским. Слизняк, нарисованный Сэнгоку Надека в стиле Моэ, вырос из песочницы и вмиг достиг длины в несколько десятков метров. Внешне он получился простеньким, да ещё настолько гладким и скользким, что кто-нибудь нашёл бы слизняка очаровательным. Однако его гигантские размеры могли напугать до чёртиков любого. Неудивительно, что Рарагицукихи закричала. Да любой человек просто оцепенеет от ужаса, не зная, что предпринять. А вот именно. Человек. Хорошо, что я уже не человек. Я свободен от изумления и ужаса, ничто не сковывает мои действия, эмоции ни в коей мере не влияют на моё поведение, хотя всякий на моём месте давно бы онемел при виде такого гиганта. Придерживаясь плана, я собрался нанести удар по слизняку, который сошёл с рисунка. Это ужасающее зрелище развернулось прямо на глазах Рарагицукихи. Я такого не ожидал, но можно сказать, что был рад допустить этот просчёт. Ещё лучше, если она не будет путаться под ногами. Я рассчитывал, что монстр разрастётся до размеров микроавтобуса. Но почему он вымахал до габаритов многоэтажного дома? Почему этот слизняк Тофа получился настолько огромным, что чуть ли не вылазит за пределы парка? Ответ очевиден. Всё дело в навыках рисования Сэнгоку Надека. Я по наивности своей попросил её нарисовать слизняка. Меня бы устроило и что-то более-менее на него похожее. Однако позабыл, что обратился-то не только к неопытной художнице, а ещё и девочке, какое-то время пребывавшей в форме бога. Печально признавать, но это моя очередная ошибка. Когда изображение стало трёхмерным, слизняк получился сравнительно огромным не только потому, что в композиции была нарушена перспектива. Вместо традиционного рисунка Сэнгоку Надека использовала технику рисования манги, и даже задний фон был с нарушенной перспективой. Но и потому, что она наделила своё перо невообразимой силой. Да, пока она не добилась результатов, но в будущем из неё может получиться настоящий мангака. Или даже специалист. Limited! Сейчас мне кажется, что лучше было бы воспользоваться пчелой Рарагикарн. Но, как говорится, потерянного не воротишь. Так что остаётся только довольствоваться этим слизняком, насланным братцем Кайки, да? Он, конечно, гигантский, но и только-то. Даже не придётся пачкать руки. Хватит одного пальца. Роллбок! Я пронзил кончиком пальца слизняка Тофу, ткнув его прямо по центру. Будто нанизал зефир на шампур. Воткнул свой увеличенный и раздувшийся указательный палец выросшего до гиганта слизняка. Серьёзного сопротивления он не оказал, и останки его разлетелись во все стороны. Слизняка разорвало на части и разбросало по всему парку. Пусть его фигура в этих декорациях и производила гротескное впечатление, всё прошло как по маслу, несмотря на непредвиденные обстоятельства. «Спасибо. С твоей помощью я смог уничтожить монстра», — поблагодарил я Рарагицукихи. Она застыла на месте и просто смотрела, как проливным дождём сыплются на землю кусочки уничтоженного слизняка. Мои слова благодарности были отчасти искренними. Так-то мёртвый я вообще ожидал, что она выкинет что-то из ряда вон. К тому же, если бы сами события не подстегнули меня, я бы ни за что не умудрился связать все концы одним махом. Хотя для профессионала неприемлемо делать работу наспех. Сегодня мне с самого утра не везёт. Вернее, я весь день продолжаю совершить одну ошибку за другой. Однако моим величайшим промахом является то, что я поторопился с решением, будто всё кончено. и потерял концентрацию после исполнения приема. Следовало оставаться в режиме боя как минимум до того момента, когда на землю упадет последний кусочек слизняка тофу. Странно, раньше со мной такого не было. О чем я только думал. «Осторожно, Нанокитян! Сзади!» – прокричала Арараги Цукихи, выйдя наконец из оцепенения. Услышав ее, я тут же рефлекторно, несмотря на то, что мертв, обернулся. На мне не хватило буквально каких-то секунд, чтобы среагировать. Позади меня возвышался гигантский слизняк тофу. Полностью восстановленный. Он реально действительно в самом деле был невредим.